Горную гряду наемники не сразу и разглядели, а когда наконец увидели, то испытали разочарование. Гор как таковых не было. Были груды камней, поросших травой, мхом и невысоким кустарником. Самая высокая груда едва ли достигала высоты в 50 метров. Такие горы впору было называть карликовыми или даже лилипутскими. И вот эта пародия на кордильеры тянулась на 900 километров. Что такое здесь произошло 4 или 5 веков назад, что выперло кучу камней наверх? Впрочем, сейчас наемникам было не до подобных вопросов. Их интересовала охрана границы и принцип ее перехода, и они внимательно смотрели вперед, не особо слушая треп Ренда. Воздушный шар земляне заметили тоже не сразу. Тот висел за грядой на высоте 300 метров. Федерация, как и Хартимен, использовала новые достижения науки на охране границы. Ренд назвал шар аэростатом и сказал, что они появились здесь лет 12 назад. Когда подъехали ближе, увидели крепость, стоящую на камнях, а рядом с ней широкую дорогу, перегороженную самым обычным шлагбаумом. Это и был пропускной пункт на границе степи и федерации Дюнервин. Первоначально в легко проходимых местах гряды были выстроены башни и небольшие крепости, а в других местах, где проход был возможен, но затруднен, – завалы. В башнях и крепостях сидели небольшие гарнизоны, а гряду объезжали патрули. Новая граница требовала большого количества людей и средств. Однако безопасность того стоила. С развитием техники и появлением огнестрельного оружия часть людей с границы сняли. В крепостях установили пушки, что облегчило защиту от набегов. Впрочем, степняки со временем и сами перестали совершать частые набеги. Слишком большие потери они несли при штурме крепостей. Еще позже на границу доставили аэростаты. Теперь можно было вести наблюдение за всей приграничной округой и засекать степняков издалека. Это еще больше упростило охрану. А потом федерация сама пошла в степь. Теперь кочевников отогнали далеко от гряды и запугали так, что они ни за что на свете не повторят попытку нападения. Граница стала номинальной, хотя здесь продолжали стоять армейские части. Для охотников за древностями были открыты пропускные пункты. На них дежурили солдаты, иногда сотрудники полиции или службы надзора. Еще приезжали представители контор, отправлявших копателей. Они забирали добычу здесь же, если она того стоила. То, чего наемники вполне справедливо опасались, произошло обыденно и до смешного просто. Вместе с копателями они подъехали к пропускному пункту, и Рент коротко переговорил с начальником пункта, немолодым, крепким солдатом с незнакомыми знаками различия. Солдат что-то спросил, усмехнулся. Никаких бумаг копатели не предъявляли, свой груз не показывали. Пропускной режим на границе был предельно упрощен. И на наемников никто не обратил внимания. Их приняли за своих. Из деревянной пристройки выскочил молоденький паренек в форме и стал сноровисто травить веревку, поднимая бревно. Копатели и наемники проехали под ним и оказались на территории Федерации. Эллинил с Соцером сразу поехали к неказистому домику у камней. Видимо, там был местный медпункт. А Рент остался с наемниками. «Мы задержимся здесь, пока фельдшер будет доставать пулю из брюха Соцера. А вы езжайте в Гатулин. Это 4 лиги по дороге. Там есть постоялый двор, можете отдохнуть». «Там дорого?» – спросил Герман, показывая, что денег у них кот наплакал. «Нормально. Хозяин с нас шкуру не дерет, потому что мы ему иногда продаем всякую мелочь из степи. Если решите принять мое предложение, просто дождитесь нас». «Хорошо, благодарю за совет». «Пустое. И не берите вино у тамошнего винодела. Он его сильно разбавляет прокисшим соком. Лучше покупайте на постоялом дворе». Рент взмахнул рукой и погнал коня к избушке фельдшера. Наемники проводили его взглядами. «Ловкий малый Рент. Палец ему в рот не клади». Кир повернулся к Герману. «Едем?» «Сейчас». Ветров осмотрелся. Крепость, конюшня, какие-то постройки, солдаты у пропускного пункта в форме цвета хаки. Все чужое, незнакомое. Теперь надо привыкать к новой стране, порядкам и людям. Да, Кир тоже смотрел по сторонам. А вот мы и на побережье. Дело сделали. Как-то просто даже не верится. Какое дело сделали? Степь пересекли, границу перешли. Скажешь, не дело? Герман перевел взгляд на аэростат, висевший метрах в 200 за крепостью. Заметил фигурку человека в корзине. Тот смотрел куда-то в степь. «Дело, конечно, но наша цель не попасть на побережье, а устранить угрозу Хартемену». Он повернулся к Киру и щелкнул языком. «Так что основное веселье еще впереди».